Решение о неверии человека выносится в том случае, когда человек совершает нечто несовместимое с исламом. Подобные случаи известны, а наиболее серьезными из них являются многобожие, претензии на обладание знанием о сокрытом и те случаи, когда судят не потому, что было ниспослано Аллахом, ибо Всевышний сказал: «Те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, это неверные». Обвинение в неверии является серьезным делом, и не каждому можно обвинять в этом других. Такими полномочиями обладают только шариатские судьи или же утвердившиеся в знании богословы, знающие о том, что делает ислам человека недействительным, и о конкретных обстоятельствах и изучающие положение людей и общества. Такие люди могут выносить решения о неверии и прочие серьезные решения. Что же касается невежественных людей или недоучек, то они не имеют права обвинять в неверии ни отдельных лиц, ни сообщества, ни государства, поскольку не обладают для этого соответствующей квалификацией. То есть вы помните, мы об этом говорили на прошлом уроке, что обвинение в неверии — это очень опасная тема, и никто имеет право, то есть, залезть в эту тему, и никто имеет право обвинить другого, то есть, в неверии, только если этот человек является одним из ученых или является одним из обладателей знанием. Понятно? Но простые люди, как мы и вы, или те, которые немножко, допустим, начали заниматься, то есть, знанием и так далее, им не разрешается обвинить других людей в неверии. Понятно? Потому что я сказал вам, это очень опасный вопрос. И как шейх сказал, то есть шейх Аль-Фаузан, говорил, что ученые или обладающие знанием, только они могут вынести такую опасную фатву. Потому что обвинить кого-либо в неверии — это очень опасно. Это не только он кафир. Он кафир, то есть, и к нему надо относиться как не мусульманин. Понятно? И, то есть, если он женат на мусульманку, надо развестись, то есть, надо делать фасх, надо аннулировать брак. Его дети не имеют права взять из его имущества. Понятно? Если он зарезал, допустим, курицу или баран, нельзя кушать из его мяса, которое он сделал. Поэтому это очень опасно. Обвинить кого-то в неверии — это не просто так сказать, ты кафир и все. Нет. Впоследствии это будут очень строгие суждения. Понятно? Если он действительно кафир, то значит не разрешается, что его хоронили среди мусульман. И не разрешается, чтобы попросить для него прощения после его и смерти и так далее. Поэтому говорить о ком-то, что он кафир или нет, никто не имеет права. Говорит то, что ученые говорят. Если ученые сказали о ком-то, он кафир, ты скажи, он кафир. Если они, конечно, я когда говорю об этом, мы говорим о мусульманине, который сделал куфр, и он стал вяступником, или кафиром. Я не говорю о кафир асли. Так я сказал вам, вы, наверное, понимаете, что такое аль-кафир асли. Аль-кафир асли, то есть тот человек, который он изначально не мусульманин, буддист, атеист, агнопоклонник. Понимаете меня? Если речь идет о кафир асли, ты должен обвинять его в неверии. Ясно? Но наша тема сейчас не об этом. Мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим, если человек, он говорит «Ля илляхи лаллах Мухаммад Расулуллах», но он сделал какой-то поступок. Можно ли его обвинить в неверии или нет? Мы сказали, это нельзя. Только мусульмане, только ученые или обладающие большим знанием, они могут этим, то есть, вопросом заниматься, и они могут выдавать такую опасную фатву. А мы и вы, и простые люди, то есть если ученые сказали о ком-то, он кафир, говорим кафир. Мы сказали, ты говори, это не мое дело, и каждый должен заниматься то, что он знает. Понимаете меня сейчас, да? Поэтому это очень... Сейчас, допустим, если шла тема о медицине, да, и ты не врач, ты не имеешь права, то есть, вмешиваться и спорить с людьми, которые они, это их специальность. Или если шла тема, допустим, о биологии. Человек, если он не изучает это и не является, то есть, биологом, ему не разрешается спорить или заходить в такие глубокие темы по биологии и так далее. Потому что любой человек может сказать ему, ты почему говоришь об этом? Ты специалист по этой области? Нет. Тогда, пожалуйста, дай другим людям, пусть они говорят. Понятно, да? Баракаллаху фикум. Поэтому будьте очень осторожны. И будьте даже осторожны от тех людей, которые обвиняют других людей в неверии. Сейчас хаваридский манхадж распространен. То есть хаваридский манхадж, который... Вы знаете, что у хавариджев есть очень много отклонений. Но одно из известных отклонений, что хаваридж обвиняют мусульман в неверии. Сейчас такой манхадж и такое то есть явление, оно очень сильно распространено. Человек, он не должен говорить о себе, что он из хавариджев. Понимаете меня? Он не должен думать, что он из хавариджев, или он не должен об этом то есть, говорить. Если он обвиняет людей в неверии, мусульман, то есть у него есть одно из качеств хавариджев, то есть это обвинение в неверии. Поэтому, иншаллах, брат Иисус, и будьте очень осторожны. Давай дальше. Вопрос. Некоторые люди, стремящиеся к приобретению религиозного знания, могут с легкостью назвать мусульманина вероотступником. Но это значит, что он по собственному усмотрению могут и уполномочить какого-либо исполнять наказание за вероотступничество, если этого не сделает правитель. Что вы можете сказать об этом? Ответ. Исполнение установленных шариатом наказаний должно всегда оставаться прерогативой мусульманского правителя и никого иного, иначе это неизбежно приведет к анархии, распаду общества и возникновению смуты. Сообщается, что пророк... Я думаю, что слова шейха Фаузана, они очень ясны. То есть... Только правитель или его заместители, то есть это полиция, допустим, служба безопасности и так далее, только такие органы имеют право выполнять худуд, то есть наказать любого человека, который он приступает к границу дозволенного. Понимаете меня? Если есть правитель, или если есть его то есть органы, или люди, его заместители, как полиция и так далее, тогда они должны это делать. Если есть правитель, или даже если его нет, понятно? Простые люди, как мы и вы, и другие люди, мы не имеем права, то есть если человек, допустим, он украл, мы не имеем права, чтобы взять и руку, отрубить его руку, понятно? Или если кто-то убил кого-то, мы не имеем права взять и его казнить и так далее, потому что это будет уже как лес. Сейчас и будет такое, то есть... привести нововведения и люди, потакающие своим желанием, они так и сделают. Подойдет один человек и убьет другого. Ты почему его убил? Он скажет, потому что он занимался прелюбодеянием. Он женат, и он занимался прелюбодеянием, поэтому его надо казнить, и поэтому я его... А на самом деле такого нет. То есть на самом деле он имел с ним конфликт, или он имел с ним то есть разногласия, поэтому он его убил. И чтобы убийство, то есть его не убили или его не порицали, он скажет, тот человек, он употребляет, или он продает спиртные напитки, или он, допустим, занимался прелюбодеянием, и он женат, или он может сказать, что он убил кого-то, поэтому это будет лес, понятно? И будет как во время джахилия. Во время джахилия, то есть у арабов, не было, то есть один человек, который... Все должны его слушать. И один человек, который к нему надо возвращаться, чтобы он решил конфликты и разногласия. Нет. Каждая группа из людей, они сами хозяева, и они сами делают свои законы и свои судья. Поэтому ислам пришел, и такой джахилийский поступок нарушил. И разрушил, то есть, и не разрешил людям делать такое. Есть правитель, он должен это заниматься. Если он не выполняет свои права, это не значит, что мы должны заниматься его обязанностями или мы должны выполнять его работу. Надо дать советы, мы можем исправлять порицаемо только языком. Поэтому будьте очень внимательны насчет такого то есть вопроса. Потому что, к сожалению, сейчас в некоторых разных то есть, странах вы слушаете, что группа молодежи собрались, и они говорят, мы будем сделать шариатский суд. Понятно? И любой человек, если он нарушает законы Аллаха Азза ва Джалл, он будет достоин наказания. Хотя правитель он им это не разрешил. Понятно? Есть такие сейчас, к сожалению, люди. Поэтому это неправильно, и это не по пути наших праведных предшественников. Да. Дальше. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Прощайте друг другу то, за что виновных следует подвергать установленным шариатом наказаниям. Ибо если дело будет доведено до сведения правителя, тогда Аллах проклянет и ходатая, и того, за кого обратятся с ходатайством». Одной из обязанностей мусульманского правителя является исполнение установленных шариатом наказаний – после того, как шариатским судом будет установлено, что виновный заслуживает наказания за вероотступничество, кражу или какое-нибудь иное преступление. Итак, исполнение установленных шариатом наказаний является прерогативой. Если же правителя у мусульман нет, то следует ограничиться побуждением к одобряемым шариатам, попытками удержать от порицаемого, призывом к Аллаху с помощью мудрости, добрым увещеванием и ведением споров с помощью наилучших средств. Что же касается частных лиц, то им запрещается исполнять наказание, поскольку, как уже отмечалось, это принесет больше вреда, чем пользы. А согласно одному из основоположений шариата, установлению вреда дается предпочтение перед тем, что приносит пользу. Согласно одному из основоположений шариата, устранению вреда отдается предпочтение перед тем, что приносит пользу. То есть мы слышали, что шейх Аль-Фаузан, то сохранит его Аллах Азза ва Джалл, и не только шейх Аль-Фаузан, шейх Азим Базми прочитали его фатва и другие ученые. Они говорят, если люди простые, как мы и вы, то есть мы не имеем власти, мы не имеем полного права, то есть мы должны исправлять, и мы должны молчать. Понятно? У нас есть, альхамдулилля, язык, мы можем исправлять, мы можем делать дау, мы можем дать советы, то есть людям, мы можем делать джихад путем то есть языка, путем опровержения. Допустим, один человек начал распространять, что музыка можно его слушать. Понятно? Тогда человек пусть он берет далили из Корана, из Сунни, из высказывания ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа, собирает, пусть оставляет, допустим, в каком-то форуме. Или пусть он распечатает и раздает людям у него, то есть в городе, или у него там в селе, или в классе, или на работе и так далее. Вот он делает джихад, и за это он получит очень большой аджр от Аллаха Азза ва Джалла. Но выйти и пытаться справлять это то есть, руками, хотя у нас нет власти или у нас нет права, это приводит к большой фитне, и это приводит к тому, что люди будут ненавидеть Ахли Сунна Валь Джамаа. Сейчас я очень такое, субханалла, вещь заметил. Конечно, это мое личное мнение, но я не говорю, что так ученые говорят и так далее. Но я сам заметил, что сейчас в многих исламских то есть, государствах появляются какие-то молодые то есть, люди реально собираются где-нибудь, какие-то оружия собирают, какие-то деньги собирают, и потом выходят и говорят, мы хотим установить исламский суд, или мы хотим идти по исламскому шариа. И потом они начинают делать такие нападения, понятно, на правительство, на полицейские участки, на какие-то, допустим, каверские мероприятия. Понятно, допустим, французы построили какое-то здание, там работают какие-то люди, или американцы и так далее. То есть я заметил, что бывает в каждом сейчас, в много исламских государств, люди живут, вдруг появились эти группы людей, они воюют против государства, и, субханаллах, и сериал повторяется. Вышли они, сделали смуту, сделали проблемы, весь мир был занят всех проблемами, потом правительство, то есть вышло, то есть, да, правитель дал приказ армии, армии вышли, то есть, и убили этих группы людей, и проблема закончилась. Понятно? В Сомали это было, понятно? В Нигерии сейчас недавно появились люди, которые они это делали. В Алжире, понятно? В Египте очень много было таких, то есть, людей. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому это я сказал, это мое, то есть, личное мнение. Эти группы, то есть, молодежь, которые они сейчас возникаются, если, то есть, дать суждение, эти люди или кафиры их спонсируют, или это, субханаллах, то есть, люди, которые они, то есть, кафиры их использовали против мусульман. Потому что ты удивляешься, они есть, деньги получают по переводу, собирают деньги от многих людей и так далее. А кафиры, они у них в своих руках эти переводы. И кафиры у них, то есть очень много, то есть способы для того, чтобы наблюдать, где эти люди есть, где они находятся и так далее. Почему они им разрешают и дают им свободу? Поэтому я говорю, это мое личное мнение, что эти люди, они или, то есть кафиры их используют, то есть им помогают, то есть не прямым путем, или они сами эти кафиры, они, то есть, помогают таким людям прямо, чтобы смуту сделать. И как вы сейчас заметили, появились эти группы, то есть людей, весь мир будет говорить, это ирхаб, это террористы, надо так. И потом через некоторое время мы видим, что американские базы начали строиться или пришли и сделали какую-то американскую базу или европейскую базу в том государстве, где появились эти молодых людей. Вы меня понимаете? Там, то есть, раньше там не было, они появились и сделали эту смуту, их уничтожили, потом через некоторое время видим, что какая-то американская база или европейская база, или армия, то есть Европейский Союз отправляет туда армию, якобы, чтобы хранить государство, и чтобы такого больше не повторялось. И они туда заходят, и больше оттуда не выходят. Очень трудно. Поэтому это надо знать, и мы должны не быть такие слишком добрые. Не любой человек, если он вышел и говорит, я хочу установить исламское государство, мы должны хлопать ему, то есть, руками и говорить, да, мы тебя поддержим и так далее. Надо знать, кто он, кто его спонсирует, какие у него есть идеологии, идет ли он правильно, исправляет ли он, то есть, нарушение по правильному манхаджу, или он просто использует эти нюансы и эти, субханаллах, фитны, чтобы еще ослабить исламскую умму. Поэтому, иншаллах, будьте сродны. Ученые сказали, аль-хавариджи, то есть первоначальные хавариджи, чтобы они хотели, чтобы собрать людей вокруг их, и они хотели, чтобы многие люди их поддерживали, хотя бы морально. Что они наши говорят о Утмане ибн Аффан, ради Аллаху анху? Они наши такие вещи говорят о Утмане, чтобы просто люди их слушали, и чтобы люди их поддерживали, и так далее. Поэтому ученые сказали, эти превентивные нововведения, они говорят такие общие вещи, которые многие люди могут с ним согласиться. Но потом надо знать, почему они так говорят. Что, как мы говорим на арабском, что стоит за этим словом. Или как по-русски говорят, ты должен читать между строчками, да? Надо читать то, что между строчками. Почему они так говорят и что они от этого, то есть, хотят? Потому что я сказал вам, появляется эта группа людей, понятно? Их фитна продолжается год, два, три, пять, их уничтожат, и потом все. Потом опять через некоторое время появляются, их уничтожат, а потом И таким образом в разных странах вы сами видите, и вы сами слышите, то есть то, что по телевизору показывают. Поэтому давайте идем дальше. Шейх Аль-Фаузан рахима, хафизаху Аллах. Нам. Вопрос. Уважаемый шейх, кого следует считать вероотступником? Мы просим вас дать точное определение, поскольку иногда обвинения в вероотступничестве выдвигаются в сомнительных случаях. Ответ. Выносить решение о вероотступничестве, как и прочие важные решения, уполномочены только утвердившиеся в знании богословы, которыми являются шариатские судьи и уважаемые муфтии. Право выносить решение о вероотступничестве не может принадлежать всем и каждому, как не может недоучкам или людям, которые недостаточно глубоко постигли суть религии, поскольку это неизбежно причинит вред. Такие люди могут вынести решение о вероотступничестве мусульманина, который не является вероотступником, или обвинить в неверии мусульманина, который не совершил ничего такого, что делает ислам человека недействительным. Субханаллах, то есть Ахли Сунна ва Джамаа раньше, когда боролись против мурджитов и против приверженцев нововведения, которые они пытаются, то есть, доказать, что мусульманин не может быть кафиром или мусульманин не может быть мушриком. Понятно? Суфисты, когда шейх Мухаммад Тамими и когда Ахли Сунна ва Джамаа начали говорить о таухиде, начали предупреждать туда от ширка, начали сказать им, что вы должны быть очень осторожны, потому что мусульманин, если он сделает куфр или ширк, он становится кафиром и так далее. Приверженцы нововведения, в первую очередь, как суфисты и шиа, они возмущались и вели очень сильную войну против Ахли Сунна ва Джамаа. И начали, то есть, привести свои доводы, что как вы говорите, что он кафир или он мушрик, но он говорит «Ла Илляхи Илляллах Мухаммад Расулуллах». То есть Ахли Сунна ва Джамаа писали об этом, ученые, хамдуллах, писали работы, шейхи говорили, что да, человек, если он говорит «Ла Илляхи Илляллах Мухаммад Расулуллах», но если он делает ширк, он становится мушриком. То есть Ахли Сунна сначала боролись с этими людьми, которые они отрицают обвинения в неверии. Понятно? И так далее. Но Субханаллах потом Субханаллах, это обычно так бывает. То есть появились приверженцы нововведения, то есть такфиристы, которые, у них есть гулу, то есть чрезмерность в вопросе обвинения в неверии. Понятно? Если раньше Ахли Сунна ва Джамаа боролись с приверженцами нововведения, которые, то есть, отрицают обвинения в неверии, или они, то есть, не согласны с этим вопросом полностью, сейчас Ахли Сунна ва Джамаа борются уже с другими, с другой категорией людей. Это те люди, которые у них есть. Они признали, что есть обвинение в неверии, но у них есть улу или чрезмерность. То есть они приступают к границе дозволенного. Поэтому это, Субханаллах, так постоянно бывает. Понятно? Так постоянно бывает, что Ахли Сунна появится какое-то течение. Понятно? У них есть какую-то одну идеологию. Ахли Сунна ва Джамаа делают опровержение, потом появляется другое течение, у которого есть чрезмерность, то есть по обратному пути. То есть, короче, они на две крайности. Даю вам, допустим, пример. Когда появились Аль-Хавариджи, и Хавариджи, то есть они обвиняли людей в неверии из-за того, что мусульманин делает какой-то большой грех. И знаете, Хавариджи, они впервые Хавариджи, если человек у них сделал большие грехи, он является у них кафиром. Ахли Сунна ва Джамаа боролись против этого и писали опровержения, и говорили, что тот, который делает большой грех, он является фасиком, но он не является кафиром. Ахли Сунна боролись. Когда Ахли Сунна обращали внимание на эту фитну и сделали опровержение, появилось другое течение. Появились, субханаллах, мурджити, которые у них вообще, человек, если сделает все грехи, и даже то есть страшные грехи, его иман не уменьшается. Вы меня понимаете? Слышно? Понятно вам? Слышно вам? То же самое, другой пример, то есть, когда появились Аль-Кадария, Кадарити, когда появились Аль-Кадария, понятно, те, которые говорят, что то, что происходит с человеком, это вот так происходит случайно. И Аллах Азза ва Джалла не знает о Кадари только после совершения случая и так далее. И знаете Аль-Кадария. То есть Аль-Сунна ва Джамаа, когда возмущались и сделали, то есть опровержение это, и наши салафи, то есть писали и дали очень много, то есть фатавы, что Кадарити привели нововведение, надо быть, они мушрики и так далее, появилась как ответная реакция другое течение, у которых есть гулу по этому вопросу. То есть появились джабрити. Джабрия это те люди, которые говорят, что у человека нет свободы. Аллах, якобы как будто Аллах, والعياذ بالله, конечно, мы это не говорим, но так у джабритов, что Аллах заставляет человека делать. Человек, допустим, он не хочет сделать харам, но Аллах его заставляет. То есть это течение появилось как ответная реакция на другого течения кадаритов и так далее. Ясно, иншаллах? То же самое, когда появились шиа. Шииты, у них был, то есть, гулу, чрезмерность по отношению к этому. То есть любви к семейству пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, что мы должны любить семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-бейт, семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны их любить, и мы должны о них хорошо, то есть, говорить, и мы должны распространять их написания среди всех мусульман. Понятно? И любой человек, если он о них плохо говорит, он или мунафик, или он, то есть, из приверженцев нововведения. То есть он или кафир из этих лицемеров, или он из приверженцев нововведения. Вот такая идеология у Ахли Сунна валь Джамаа. То есть шиа, когда они появились, и у них была чрезмерность в вопросе любви к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Ахли Сунна валь Джамаа опровергали это. И сказали, что надо любить Ахли Сунна валь Джамаа, но нельзя чересчур. Понятно? Нельзя так делать. Когда Ахли Сунна валь Джамаа, то есть, когда Ахли Сунна валь Джамаа боролись с приверженцами нововведения шиа, которые у них был гулу, чрезмерность в вопросе любви к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В это время появилось какое течение? Кто нам скажет? Если он в Молдове, иншалла дадим подарок. Если он не в Молдове, иншалла делаем дуа. Мы не сможем ему отправлять подарок там, почте. Когда Ахли Сунна валь Джамаа боролись с фитной, которую шиа сделали, то есть чрезмерность по вопросу любви пророка, семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, появилось в это время другое течение. Кто скажет нам, кто эти люди? Или как их зовут? Их называют ан-навасиб. То есть ан-навасиб – эти люди, у которых есть ненависть к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня? То есть, если шиа, они поклоняются семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них любовь больше, чем надо, а у навасибов наоборот. Они оскорбляют семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они плохо говорят об Али, ради Аллаху ан, и так далее. То есть, субханаллах, Али Сунна валь Джамаа, когда появляется какое-то течение, у них есть какое-то отклонение, и Али Сунна валь Джамаа опровергают это, одновременно появляется другое течение, у которого есть то самое, они держат другой конец палки, и тогда в конечном итоге получается, что Ахли Сунна валь Джамаа воюют и делают джихад против этих двух течений. Понимаете меня, иншаллах? Слышно вам? Поэтому вопрос насчет ридда, то есть вопрос насчет вероотступничества. Суфисты, когда они распространяли суфизм и ширк среди тех мусульман, Ахли Сунна валь Джамаа не молчали, альхамдулилля. Писали об этом, делали уроки, шейх Мухаммад Тамими писал его книгу, и он писал, что тот, который говорит «Ля Илляхи Лаллах» и «Мухаммад Расулуллах», но он делает ширк или он делает куфр, он становится кафиром и так далее. Возмущались суфисты и шиа, и они начали говорить, как ты обвиняешь человека в неверии, если он говорит «Ля Илляхи Лаллах» и «Мухаммад Расулуллах». У них было гулу насчет «Нельзя обвинить мусульманина в неверии». В это время, когда Ахли Сунна борются, появились такфиристы. То есть появились такфиристы, которые они признают, что надо обвинять неверие, но у них есть гулу. Поэтому это, субханаллах, то же самое проблема, и это фитна Но альхамдулиллах, аль-сунна валь-джамаа, они не молчат, и их ученые постоянно говорят об этом. Поэтому обвинение неверия, есть такой вопрос, и в исламе есть такой вопрос, то есть, что мусульмане, его можно обвинять в неверии, но мы должны держать палку в середине. Нельзя сказать, что нельзя обвинить мусульмана в неверии полностью так, и нельзя обвинить мусульманина в неверии, если он совершал какой-то поступок, который не вот его из ислама. Поэтому это очень надо и очень важно знать. Я возвращаюсь к предыдущему вопросу. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джалли, сказал, что в исламе есть очень важное правило, называется кава'ид, кава'ид ислам, или кава'ид шар'ия, шариатские правила. Их очень много, но ученые их собирали из Корана и Сунна. Есть такое очень важное правило, вы должны это правило то есть знать. Это правило так называется. Дар'у аль-мафасид мукаддамун аля джальб аль-масалих. То есть, устранение вреда отдается предпочтением перед тем, что приносит пользу. Понимаете меня? Устранение вреда отдается предпочтением перед тем, что приносит пользу. Это каида. Конечно, шейх здесь он ее сказал в сокращенном виде. Она, такое правило, оно вот так звучит. Дар аль-мафасид ва таклилуха мукаддамун аля джальб аль-масалих ва такфира. То есть, устранение вреда и уменьшать его, и уменьшение его, устранение вреда и уменьшение его отдается предпочтением перед тем, что приносит пользу или увеличивает ее. Вы меня поняли? Вот это правило, пожалуйста, пишите у вас. Я еще раз повторяю. Дар'у аль-мафасид ва таклилуха, то есть устранение вреда и уменьшение его, мукаддамун аля джальб аль-масалих ва такфириха. То есть отдается предпочтение перед тем, что приносит пользу и увеличивает ее. То есть имеется в виду этот способ. То есть если у нас есть два поступка, один поступок, если мы его сделаем, у нас будет вреда из этого поступка. Но одновременно будет польза. Понятно? По этому правилу нельзя его делать. Потому что устранять вред и уменьшать вред, это в первую очередь. А потом приобрести пользу и ее увеличивать. Я думаю, иншаллах, вам понятно слова этого великого ученого, шейха Фаузан. Да сохранит его Аллах Аззава ва Джалла. Давай будем еще раз повторяем эту фату насчет обвинения в неверии. Выносить решение о вероотступничестве, как и прочие важные решения, уполномочены только утвердившиеся в знании богословы, которыми являются шариатские судьи и уважаемые муфтии. Право выносить решение о вероотступничестве не может принадлежать всем и каждому, как не может недоучкам или людям, которые недостаточно глубоко постигли суть религии, поскольку это неизбежно причинит вред. Такие люди могут вынести решение о вероотступничестве мусульманина, который не является вероотступником, или обвинить в неверии мусульманина, который не совершил ничего такого, что делает ислам человека недействительным. Подобные дела являются весьма серьезным, ведь если кто-нибудь назовет неверным или нечестивцем своего брата, который таковым не является, эти слова вернутся к тому, кто их произнес. Итак, выносить решение о вероотступничестве имеют право только судьи шариатских судов и уважаемые муфтии, а исполнять установленные шариатом наказания только мусульманские правители, а все остальное есть анархия. Ответы шейха Салиха бин Абдул-Азиза аля-шейха. Да хранит его Аллах. Вопрос. Некоторые люди из тех, с кем я общаюсь, называют крупнейших богословов неверными за то, что те якобы поддерживают многобожников и оказывают им содействие. Они учат этому своих малолетних детей и воспитывают их в таком духе, особенно после публикации фетв о запретности организации взрывов в немусульманских странах. Что вы можете сказать об этом? Ответ. Каждый из тех, кто верует во всемогущего и великого Аллаха, надеясь на встречу с ним и страшась ее, обязан всеми силами остерегаться говорить что-либо, если он имеет об этом знание, и делать то, в пользу чего у него нет никаких доводов. В особой мере это касается вопросов, связанных с вероучением, верой, обвинениями в неверии, дозволенным и запретным. Так о дозволенном и запретном Аллах Всевышний сказал: «И не говорите о лжи, слетающей с языков ваших. Это дозволено, а это запретно, чтобы не возводить ложь на Аллаха. Поистине, не преуспеют те, кто возводит ложь на Аллаха. Пользоваться этим они будут недолго, и им уготованы мучительные наказания». Данный аят имеет отношение к людям, которые объявляют что-либо дозволенным или запретным, не приводя никаких явных доказательств. То же самое касается и всех прочих случаев, когда люди приписывают Аллаху то, о чем у них нет знания, независимо от того, касается ли это практических вопросов, каких-то аспектов фикха или, что еще более важно, вероучения. Вот почему Аллах Всевышний запретил человеку следовать тому, чего он не знает, и говорить то, чего не знает. Аллах Всевышний сказал: «Скажи, поистине запретил Господь, чтобы говорили вы об Аллахе то, чего не знаете». Аллах Всевышний также сказал: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. Поистине слух, зрение и сердца, все они будут об этом спрошены». В одном из хадисов сообщается, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Если человеку дадут совет, не подкрепленный доказательством, грех его понесет тот, кто дал этот совет». Наиболее серьезное отклонение от истины и обвинение в неверии мусульман без необходимого выяснения имели место еще при жизни сподвижников, но Пророк саллаллаху алейхи вассалям научил нас, как поступать при первых признаках подобных отклонений. В одном из хадисов сообщается, что перед завоеванием Мекки по повелению пророка саллаллаху алейхи вассалям было перехвачено письмо, которое один из его сподвижников по имени Хатиб бин Абу Бальта послал мекканцам. В хадисе сказано: «В этом письме Хатиб извещал находившихся в Мекке людей из числа многобожников о некоторых делах пророка саллаллаху алейхи вассалям. Ознакомившись с содержанием письма, пророк саллаллаху алейхи вассалям воскликнул: „Что же это, о Хатиб?“ В ответ ему Хатиб сказал: „Не спеши осуждать меня, о посланник Аллаха. Дело в том, что я жил среди курайшитов, но их к числу не относился. У мухаджиров, которые находились с тобой, есть в Мекке родственники, и они защитят их семьи и имущество. А поскольку у меня среди курайшитов родственников нет, я захотел сделать для них что-то, чтобы защитить своих близких. И я не делал этого ни от неверия, ни потому, что решил отступиться от своей религии“». Выслушав его, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: „Он действительно сказал вам правду“. Что же касается Умара, то он воскликнул: „О посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову“. На это пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: „Он ведь участвовал в битве при Бадре. А откуда тебе знать, может быть, всемогущий и великий Аллах посмотрел на участников этого сражения и сказал: „Делайте, что хотите, я уже простил вам“». В другом хадисе сообщается, что после того, как Усама бин Зейд, да будет доволен им Аллах, в бою убил человека, сказавшего «Ля Иляха Илляллах», пророк саллаллаху алейхи вассалям воскликнул: „Как же ты мог убить его после того, как он сказал „Ля Иляха Илляллах“?» Сейчас. Давай дальше. Усама ответил: „Он ведь сказал это только для того, чтобы спастись“. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям воскликнул: «Ну что же ты будешь делать со словами „Ля Иляха Илляллах“, когда настанет день воскресения“?» Таким образом, пророк саллаллаху алейхи вассалям осудил Усаму за то, что он не признал ислам человека, который произнес эти слова. В другом хадисе сообщается, что однажды во время раздела военной добычи после одного из военных походов пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, стал возражать какой-то человек, который сказал: «Будь справедлив, о посланник Аллаха!» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, воскликнул: «А кто же придерживается справедливости, если не я?» И щедро отделил его, а потом сказал: «Отделяются от этого корня люди, и любой из вас посчитает свои молитвы и посты ничтожными по сравнению с их молитвами и постами. Однако эти люди отойдут от религии». Шейх Аль-Муфти Абдул-Азиз Аль-Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, в течение его слов привел разные истории, то есть разные случаи. Кассат Хатиб, история Хатиб ибн Аби Бальтаа. Вы знаете эту историю, и вы сейчас слышали ее, когда Хатиб писал письма курайшитам, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вышел с армию, и он хочет поехать в сторону Мекки. И понял эту историю, которая случилась, и как пророк саллаллаху алейхи ва саллям решил этот вопрос. Мы сейчас, если простые люди, если мы будем, потому что простые люди, они идут, или большинство людей, они идут по своим эмоциям, понятно, и по энтузиазму, мы бы сказали, что Хатиб кафир. Потому что Хатиб, он не предал просто, то есть простому амиру. Он предал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Так ли? Я вас спрашиваю, Хатиб, он предал простого амира, или он предал самого лучшего человека в мире? Это значит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он предал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть из этого письма пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог бы, то есть кафиры могли бы убить его, потому что пророк, он не вышел на войну. Он просто поехал, чтобы сделать, то есть умру и так далее. То есть пророк, он не был готов, и он послал им такое письмо. Если Аллах Азза ва Джаль, то есть он бы не сохранил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, может быть, была большая, то есть фитна из этого письма. Хатиб, он поступил таким образом, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сразу его обвинил в неверии, хотя его поступок очень серьезный. Вот таким образом мы должны делать. Если мы говорим, что мы идем по пути нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны обвинить каждого человека в неверии, если мы не выяснили вопрос. Пророк вызвал Хатиба и сказал: «О, Хатиб, ты почему так сделал?» И вы слышали то, что Хатиб сказал. Хатиб, он так сделал, потому что он хотел, чтобы курайшиты не сделали вред его родственникам. То есть он это сделал ради жизни. Он это сделал ради дуни. Понятно? Он не помог этим кафирам, потому что он хочет, чтобы кафиры убили пророка, или потому что он хочет, чтобы кафиры были над мусульманами. Хотя его поступок так нам говорит. Его поступок говорит, что этот человек хочет, чтобы кафиры уничтожили мусульман. Вот так нам видно. То есть мы смотрим, выясним его, то есть причина. Он так сделал не потому, что он ушел из ислама, или потому, что он ненавидит пророка. Он так сделал ради дуни. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его не обвинит в невере. Поэтому вы будете очень осторожны насчет этого вопроса. И это очень сильный довод против этих такфиристов, которые они обвиняют неверие направо, то есть налево. Я с одним человеком общался, то есть, который, он говорит, тот, который попал, то есть тот, который помог кафирам против мусульман, он кафир. И все далили так об этом указывают или подтверждают. Я сказал ему: «Ну, есть далил у нас, который, то есть, говорит нам, что помочь кафирам против мусульман не постоянно вводит человека из ислама». Он сказал: «Это у вас единственный далил, вы только так делаете постоянно». Я сказал ему: «Нет, ты почему закрыл глаза на этот далил? Ты не должен взять одни далили и закрыть глаза на другие». Баракаллах. Поэтому нет. Помочь кафирам против мусульман – это из поступков лицемеров. Это из поступков мунафиков. Понятно? Но вы должны знать, что не все поступки мунафиков выводят человека из ислама. То есть, когда говорится «аламатул мунафикин», то есть эти из поступков лицемеров, это не значит, что все поступки лицемеров выводят человека из ислама. Кто даст нам примеры, и кто даст нам из качеств лицемеров, которые не вводят человека из ислама? Кто сейчас может нам пару таких качеств перечислить нам, которые говорят нам о том, что они, то есть эти качества серьезные, то есть опасные грехи, и они из качеств лицемеров, но одновременно не выводят человека из ислама. Кто смотрит, нам даст пример. Значит, этого. Я так вас спрашиваю, что вы поняли, когда говорится, что это из поступков лицемеров, вы не должны так сразу понимать, значит, это он кафир. Обещает и не выполняет. Да, и правильно, то есть, если человек, он обещает и не выполняет, постоянно, когда он обещает, не выполняет, это значит, этот человек, у него есть один из качеств лицемеров. Но это не значит, что он кафир. Или человек, когда он разговаривает, он обманывает. Когда он разговаривает, он обманывает. То есть, если пишут, что у него есть один из качеств лицемеров, это не значит, что он кафир. Понятно? Да, то есть, когда он идет на утренний намаз и на иша, ему очень тяжело. Это то же самое из признаков, то есть лицемеров. Поэтому и тому подобное. То есть, короче, вы должны знать, что помочь кафирам против мусульман, это минимум из качеств лицемеров, то есть это из больших грехов, минимум. Понятно? Но помочь кафирам против мусульман, бывает два вида. Это бывает куфр, который выводит человека из ислама, и бывает большой грех, который не выводит человека из ислама, но это значит, что он совершил очень большой грех. Мы когда так говорим, это не значит, что Ахли Сунна валь Джамаа одобряет такой поступок. Когда Ахли Сунна валь Джамаа говорят, помочь кафирам против мусульман разделяться на два вида, первый вид выводит человека из ислама, второй вид не выводит, это не значит, что Ахли Сунна валь Джамаа поддерживает такой поступок или одобряет такой поступок. Нет. Этот поступок является порицаемым, но мы не должны называть поступки по тем названиям, которые недостойны. Потому что сейчас есть чрезмерность. Даже сейчас шейхи говорят, я сейчас проблема насчет, даже как правильно дать описание, так можно говорить, то есть поступка. Люди сейчас, у них есть, то есть ошибки по этому вопросу. То есть как называть поступок? Сейчас есть человек, который, допустим, бывает такое, человек, он видит другого, он гуляет, он, допустим, употребляет спиртные напитки, понятно, и он делает, уль-ияду биллях, страшные грехи. Когда его спрашивают о нем, он говорит, у него есть ошибки. Разве это правильно так говорить? Разве можно говорить о прелюбодеянии, это ошибка? Разве можно говорить, что употребление спиртных напитков или играть в азартных играх, это ошибка? Это правильно так? Нет, конечно. Потому что человек, когда он слушает ошибка, он подумает, что это маленький грех такой, или это не такой значительный грех. Так ли? Слышно вам в Спартак? То есть, так нельзя так делать. То есть, страшный грех, его так описывают, как будто он мелочь, или как будто он такой грех, ничего не стоит. И одновременно нельзя чересчур. Нельзя сказать, что это куфр, это вероотступничество, это говорит о том, что человек, он не любит Аллаха и не любит его пророка, короче, он кафир, зиндик и так далее. Понимаете, иншаллах? Я думаю, иншаллах, что вам это понятно насчет этого. И так, поступок, его надо правильно описывать. То есть, если это большой грех, говорите, это большой грех. Если это ошибка, говорим, это ошибка. Нельзя, то есть, человек, он делает куфр, или он делает страшные нововведения, или он разделяет мусульман, и говорит потом о нем, что он ошибся. Он ошибку сделал. Это неправильно. Баракаллаху. Да. Дальше. Почитаем. Да, еще, кроме этого, то есть, шейх Рахим, да сохранит его Аллах, привел историю Усама бин Зейд. Знаете, что Усама бин Зейд, когда была война, и он, то есть, воевал против одного человека. Тот человек, из-за, то есть, боязни смерти, он убегал, когда Усама бин Зейд хотели его убить, тот человек сказал, я свидетельствую, что нет, ла илляха илляллах, и ашхаду анна Мухаммад ар-Расулуллах. Усама бин Зейд не принял от него это. И все равно убили его. Когда рассказывали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он очень сильно, то есть, гневался. И он сказал: «Акатальтаху ба'да ан кала ла илаха илля Аллах?» То есть ты его убил после того, как он сказал «Ла илаха илля Аллах?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так говорил это с гневом. «Акатальтаху ба'да ан кала ла илаха илля Аллах?» Ты его убил после того, как он говорит «Ла илаха илля Аллах?» Усама начал себя, то есть, начал, то есть, говорить: «О посланник Аллаха, он это сказал, чтобы его не убили». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фамада тафалу би ла илаха илля Аллах?» Что ты сделаешь «Ла илаха илля Аллах?» То есть в судный день, когда тебя спросят об этом, что ты сделаешь потом в судный день? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям потом сказал ему: «Нам, то есть, нам не дано, то есть, искать или видеть то, что в сердцах. Нас не интересует то, что внешне». Понятно? Поэтому вы сами можете заметить, привинственного видения, они говорят о том, что есть в сердцах людей. Так ли? Именно такфиристы. То есть ты, когда слушаешь их, ты как будто в конце концов сделаешь такой вывод, как будто эти люди, они знают то, что есть в сердцах этих людей. Они, допустим, если кто-то, допустим, какой-то правитель, допустим, он сделал какое-то доброе дело. Они говорят: он мунафик. Это он так делает, чтобы люди подумали, что он мусульман, но он в самом деле кафир, и он скрывает куфр в сердце. Наверное, слышали такие? То же самое у нас есть таких много. То есть, как будто они говорят то, что в сердцах этих людей, и они знают, почему эти люди так делают, и так далее. Поэтому это неправильно, и это так не должно быть. Человек, если он говорит, есть такой вид, аль-хавариш, их называют, поскольку я помню, аль-бахасия или аль-бахаисия. Такой вид хавариджов, они не принимают от человека «Ла илаха илля Аллах», пока он не выполняет законы ислама как надо. Вы меня понимаете? Есть такой вид хавариджов, аль-бахаисия или аль-бахасия. Они не принимают от человека шахада, пока он не доказывает, что он истинный мусульманин. То есть он говорит «Ла илаха илля Аллах», он у них не мусульман, он кафир. Пока он не доказал, то есть, что он молится, он держит пост, он делает зака, он охраняет себя от харама, тогда они дают ему, как говорят, лицензию. Вот, тогда ты мусульманин и так далее. Но до этого они не считают его мусульманином. Это вот сейчас, субханаллах, хавариджский менхадж очень сильно распространяется сейчас через многих из молодых людей из-за того, что по интернету убивают эти первенственные видения. Давай дальше, Абу Джамиль, прочитаем. Алейкум ассалям. Такими людьми стали хариджиты, которые появились во время правления Усмана, да будет доволен им Аллах. К отклонению этих людей привело их мнение о том, что правитель не выполняет обязанностей, возложенных на него Аллахом. Вследствие этого некоторые из них стали обвинять его в неверии, а некоторые другие посчитали, что такого правителя следует убить, и его действительно убили, выдвинув против него обвинение в самоуправстве. В тот же период они обвинили целую группу мусульман, что побудило выступать против них Али, которого они впоследствии тоже обвинили в неверии. Сейчас. То, что интересно, эти хавариджи, которые воевали против Али ибн Аби Талиб, вы представьте себе, человек, он воюет против сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, он воюет против Алия, против Абдуллах ибн Аббаса, против, то есть, Аммар ибн Ясира, против таких величайших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он считает, что они кафири. Почему? Они не судят по законам Аллаха Азза ва Джалла. Вы меня понимаете? Поэтому мы не должны, то есть, улыбаться, или мы должны, то есть, хлопать руками, если мы слышим кто-то, который вышел, никто не знает, кто он, и откуда он появился, и он заявляет, что мы хотим установить законы ислама на земле. Потому что первый хаварич, у них была эта, то есть, мелодия, или этот, мы говорим на арабском, эта мелодия, или эта мода. Они когда вышли против сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они сказали, мы хотим установить законы Аллаха Азза ва Джал. Они даже обвинили Али, двое родной брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один из величайших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, четвертый халифа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовали его, что он, иншаллах, в рай попадет. они его считают кафиром, потому что он не идет по законам Аллаха Аз-Джаль. Поэтому, субханаллах, эти привенчанные нововерные такфиристы, которые они так постоянно говорят, ты не понимаешь их. Понятно? И они, субханаллах, разные сорты. Сейчас такфиристы, которые они сейчас в это время, не как такфиристы, которые были 10 лет назад, не как такфиристы, которые были 30 лет назад, не как хавариджи, которые вообще были во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Каждое время появляется новая мода, берут что-то из истины, смешивают ее с заблуждением. Поэтому вот это, шейх сказал, что эти люди, эти хавариджи, они вышли против Алия, и они убили Алия, ради Аллаху. Абдур-Рахман ибн Мульджим, этот проклятый человек, он, субханаллах, был одним из хороших людей. Он раньше был одним из хороших людей. Умар ибн Хаттаб хорошо о нем говорил. И Умар ибн Хаттаб приказал, чтобы его дом был рядом с мечетью, чтобы люди видели его поклонение, чтобы люди взяли. То есть, я начал вам говорить об Абдур-Рахман ибн Мульджим. То есть Абдур-Рахман ибн Мульджим — это человек, который раньше, в начале его, то есть, жизни, он был праведным человеком. И Умар ибн Хаттаб приказал, чтобы его дом был рядом с мечетью, чтобы люди видели его поклонение, видели его, то есть, усердие к ибаде и так далее, и чтобы они взяли из него, с него пример. Потом этот Абдур-Рахман ибн Мульджим, когда эти хавариджи, то есть они появились и начали распространять свои идеологии, он, субханаллах, попал в их козни. Он попал в их шубухат. То есть это урок для нас. Это урок для нас, что мы, простые люди, не должны, мы не должны, то есть, когда привенчанные нововведения что-то говорят, мы не должны их послушать. И мы должны открыть наши, то есть, сердца или наши слухи и для них. Потому что вот это Абдур-Рахман ибн Мульджим, о котором Умар ибн Хаттаб хорошо о нем говорил и так далее. Этот человек через некоторое время, когда появилась фитна у хавариджи, он попал в их козню, и он принял их идеологию. Потом он убил Алия. Он его убил во время Рамадана. Али шел из его дома, идет на молитву. Этот, субханаллах, проклятый человек, взял меч и убил его, то есть ударил его на голове. Представьте себе, как эти люди, субханаллах, они были страшны, эти хавариджи. Человек идет на молитву, идет на фаджр во время Рамадана, он его убил, потому что он считает его кафиром. Поэтому вы должны знать, что эти привенчанные нововведения, которые через каждое время возникают, у них есть одни и то же идеологии. Просто украшивают их идеологии что-то из истины. Поднимают флаг, знамя, мы хотим воевать против тагута, мы хотим исламская шариат установить. Или халяфа вернуть. Нет, мы должны быть очень осторожны от этих людей и наоборот предупреждать мусульман от них. Дальше будем продолжим. Да. К этим людям, численность которых достигала 120 тысяч человек, отправился Ибн Аббас. Он стал увещевать их и спорить с ними, пытаясь преодолеть расхождение по двум вопросам. По вопросу о том, что люди должны судить по книге Аллаха, и по вопросу об обвинении в неверии тех, кто совершил грех. После дискуссии с Ибн Аббасом некоторые люди вернулись к ним, а некоторые отказались вернуться, и с тех пор подобные споры в мусульманской общине не прекращались. В неверии были обвинены Усман и Али, да будет доволен ими обоими Аллах. И такие же обвинения по разным причинам выдвигали против других правителей их противники. Обвинение в неверии подразумевает вынесение решения о вероотступничестве, однако выносит решение о вероотступничестве мусульманина, принятие ислама, которому было установлено, можно только при наличии достоверного указания шариата, что позволило бы увериться в вероотступничестве человека, настолько же, насколько прежде люди были уверены в его исламе. Основанием для этого служат слова Аллаха Всевышнего, который сказал: «И впали в неверие после того, как приняли ислам». И другие его слова: «Вы стали неверными после того, как уверовали». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, никогда никогда не будет принято покаяние тех, кто упал в неверие после того, как уверовал, а потом проявил неверие в еще большей степени. Есть и другие аяты, указывающие на то, что человек, который принял ислам или же уверовал, может отойти от веры. Однако приверженцы сунны и единой общины связывают обвинение в вероотступничестве с многочисленными известными условиями. Кроме того, они делают различия между указаниями на то, что какое-нибудь слово или действие свидетельствует о неверии, и совершением этого мусульманином, который обязан выполнять веления шариата, выясняя, оставит ли это его вне рамок религии. Дело в том, что человек может заслуживать или не заслуживать оправдания и так далее, и все это требует соблюдения определенных условий и отсутствия соответствующих препятствий. В подобных вопросах приверженцы сунны занимают позицию между хариджитами и мурджитами. Хариджиты обвиняли людей в неверии за совершение грехов, за поддержание дружественных отношений с неверными и тому подобные вещи. Что же касается мурджитов, то они не считали возможным обвинять в вероотступничестве тех, кто уверовал, за их дела, слова или убеждения. Приверженцы сунны занимают промежуточное положение между хариджитами и мурджитами, утверждая, что обвинять в вероотступничестве того, кто определенно уверовал, можно лишь в том случае, когда имеются соответствующие доводы, соблюдать необходимые условия и отсутствуют известные препятствия. Но это значит, что человек, который выдвигает необходимые доводы, учитывая необходимость соблюдения всех условий и отсутствие препятствий, обладает необходимой квалификацией с точки зрения шариата. Такими людьми являются шариатские судьи, которые знают, как следует подходить к толкованию закона и могут оценить все необходимые обстоятельства. С другой стороны, люди, которые еще не завершили свое шариатское образование, могут не справиться с такой задачей из-за недостатка знания о способах доказательств и всем, что имеет к этому отношение. Здесь необходимо решение шариатского судьи, который способен аргументированно обосновать утверждение о том, что кто-либо впал в неверие. Это влечет за собой обвинение в вероотступничестве и может иметь многочисленные последствия. Слова шейха Муфти Абдул-Азиз аль-Шейх очень ясны. Те, которые могут заниматься вопросом, то есть обвинением в неверии, хум-ль-кудат, судья. Судья, то есть аль-кади, как говорится, то есть на арабском, аль-кади. Аль-кади, то есть судья или ученый, или люди, обладающие знанием, только они могут этим вопросом, то есть, заниматься. Тем более, если речь идет о правителях. Понятно? Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, надо это знать. Но это я говорю вам, это не значит, что если кто-то, то есть, допустим, человек, он хорошо имеет хорошее знание, и он разговаривает с одним человеком, который считает себя мусульманином. Тот говорит, что я не верю, что будет судный день. Или я не верю, что Мухаммад последний посланник. Хотя он говорит, ля илляха илля Мухаммад Расулуллах. Если этот человек объяснили ему и дали ему доказательства из Корана, из Сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что есть судный день, и дали ему далили слова ученых, что будет судный день, и что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям последний посланник, и тот не захотел, тогда, если он его обвинил в неверии, не будет проблем. Понятно? Иногда бывают такие, да, единственные случаи. Конечно, это здесь можно. Нельзя сказать, нельзя ждать, пока ученые в Саудии или в Египте узнают об этом человеке, и потом они его обвиняют в неверии. Понятно вам? Иногда бывают такие маленькие вопросы или единичные вопросы. Тогда можно, чтобы если человек он обладает хорошими знаниями, и по этому вопросу он хорошо разбирает, и он не потакает своим желаниям, тогда можно. А если нет, если речь идет, допустим, о правителях, или о умме, или о группах мусульман, нет, здесь надо возвращаться к ученым. Баракум Афикум. Да? Если это ясно, то более всего следует остерегаться порочить веру и правильности ислама и убеждений богословов из числа приверженцев сунны и единой общины. В целом, мусульманские богословы занимаются всем, что имеет отношение к религии. У них учатся религии, и они учат отличать истинное от ложного. Вот почему слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если человек скажет своему брату в исламе «О неверный», это вернется к одному из них. В первую очередь касается тех, кто обвиняет их в неверии. И такие слова обязательно должны вернуться либо к тому, кто их сказал, либо к тому, кому они были сказаны. Это представляет собой великую опасность для того, кто их произносит, поскольку если другой человек таковым не является, значит неверным следует считать выдвинувшего подобное обвинение. Вот почему к заявлениям такого рода следует относиться крайне осторожно. Нет сомнений в том, что богословы обладают пониманием шариата, Курана и Сунны, и знают указания шариата, что позволяет им рассматривать вопросы всесторонне. Решение вопросов фикха основывается на двух предпосылках. Первый является наличие соответствующего указания, что дает возможность использовать его в качестве доказательства. Имеется в виду указание Курана и Сунны по спорному вопросу, которое следует сначала найти, а потом понять, в результате чего богословам становится ясно, что смысл данного аята или хадиса заключается в том-то. Суть второй предпосылки заключается в установлении отношений данного указания к тому или иному решению, иначе говоря, в установлении того, что данный вопрос можно связать с каким-либо указанием для вынесения соответствующего решения. Установление такого отношения связано с иджтихадом. Богословы отличаются от тех людей, которые еще не достигли вершин знания, поскольку многие такие люди могут иметь представление о первой предпосылке, но ничего не знать о второй, то есть о том, как следует связывать тот или иной вопрос с соответствующим указанием шариата для вынесения необходимого решения. Все это требует от искателя знания проявления осторожности, а для того, чтобы совесть его была чиста, он должен помнить, что не следует заниматься рассмотрением того, чего он не знает. И если человек увидит, что хоть один из тех, кто знает больше, чем он, придерживается иного мнения, это возможно внушит ему сомнение о правильности избранного направления, не говоря уже о тех случаях, когда иного мнения придерживаются многие богословы. Вот почему обвинять крупных богословов в том, что они якобы поддерживают многобожников, крайне опасно в силу нескольких ниже перечисленных причин. Первое. Крупные богословы разъясняют истину, как делали это сподвижники во время выступлений хариджитов. И если по этой причине кто-то обвиняет их в неверии, это еще не значит, что он прав. Такой человек совершает преступление против самого себя, а шариатскому суде необходимо пресечь подобные действия и подвергнуть виновного примерному назидательному наказанию, что позволит удержать его от совершения их в дальнейшем. Если же никто не будет подвергаться установленному шариатом назидательному наказанию в подобных случаях, такие разговоры будут вестись чаще. Прежде судьи подвергали мусульманина назидательному наказанию, если он назвал своего брата собакой или говорил что-то подобное, поскольку это умаляло достоинство человека. Но тем более необходимо применять такие наказания, когда дело касается подобных серьезных обвинений, выдвигать которые мусульманин не должен, если он боится Аллаха. Теперь, что касается поддержки многобожников и неверных. Мы уже занимались изучением этого вопроса на целом ряде встреч и давали соответствующие разъяснения, указывая, что обладать верой значит стремиться к ней и отстраняться от неверии, поскольку Аллах Всевышний сказал: «Покровителем вашим является только Аллах, и его посланник, и уверовавшие, которые совершают молитвы, дают закят и совершают поясные поклоны. А те, кто ищет близости к Аллаху и его посланнику, и те, кто уверовал, они есть приверженцы Аллаха, которые одержат победу». И обладать верой значит отстраняться от различных божеств и поклонения им, ибо Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как сказал Ибрагим своему отцу и своему народу: поистине не причастен я к тому, чему поклоняетесь вы. Поклоняюсь я лишь тому, кто создал меня. Поистине он ведет меня на правильный путь. Он выведет меня на правильный путь. И заповедал он своим потомкам не отступать от этого слова никогда, чтобы они возвращались». Таким образом, Основой веры является близость к ней и непричастность к неверию и поклонению кому бы то ни было, кроме Аллаха, что подразумевает дружественное отношение к верующим и непричастность к неверным. Дружественное отношение можно проявлять как в мирских, так и в религиозных делах. Если речь идет о мирском, это не ставит мусульманина вне рамок религии. Примером могут служить оказание уважения, проявление радушия, обращение с призывом или общение. Так мусульманин может вести себя со своей женой христианкой или со своим отцом, который не является мусульманином. Второе. Дружественные отношения, поддерживаемые не с целью сближения, а только ради каких-либо общих мирских интересов, даже если это приводит к некоторым упущениям в том, что касается религии. Такие отношения не приводят мусульмане к неверию, поскольку поддерживаются ради достижения мирских целей. На это указывает тот аят, в котором сказано: «О те, кто уверовал, не берите врага моего и врага вашего в друзья. Вы проявляете к ним любовь, а ведь они не уверовали в истину, которая явилась к вам». Здесь указывается, что проявляли любовь к тем, кто не уверовал, однако Аллах называет их верующими. Многие богословы говорили, что слова Аллаха указывают на то, что действия таких людей признаком неверия не являются. Вот почему, как сообщается в известном хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Хатиба: «О Хатиб, что заставило тебя сделать это?» Имея в виду разглашение своей тайны. В ответ Хатиб, да будь доволен им Аллах, объяснил, что сделал это, преследуя мирские, а не религиозные цели. Третье. Поддержание дружественных отношений с неверным из-за его религии, когда причиной проявления в любви и оказания поддержки является многобожие. Иначе говоря, любовь к неверному из-за его религии. В подобных случаях поддерживание дружественных отношений делает мусульманина неверным, поскольку это несовместимо с той совершенной верой, которую велел хранить Аллах, сказавший: «Ты не найдешь людей, верующих в Аллаха и в последний день, и в то же время и проявляющих дружелюбие по отношению к тем, кто противится Аллаху и его посланнику». Что же касается поддержки многобожников и оказания им помощи против мусульман, то подобные действия ставят человека вне рамок ислама, на что указывается в трудах ханбалитов по фикху. Богословы, в том числе и шейхуль-ислам Мухаммад бин Абдуль-Вахаб, отмечали, что это относится к числу 10 вещей, которые делают ислам человека недействительным, и основывается на двух вещах – оказание и поддержки и помощи. Шейх сказал: «Поддержка многобожников и оказание им помощи против мусульман». Здесь подразумевается оказание поддержки любыми методами, когда кто-либо из мусульман защищает многобожников, выступая на их стороне и сражается с мусульманами ради защиты многобожников. Что же касается помощи, то речь идет о стремлении к тому, чтобы неверие одержало верх над исламом, поскольку само по себе оказание помощи многобожнику еще не свидетельствует о неверии мусульманина. Так Хатиб своим поступком оказал многобожникам помощь против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Выразился же в это в том, что он написал им письмо, в котором сообщал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собирается выступить на них в поход. Узнав об этом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал расспрашивать его о подробностях. И это является указанием на то, что в случае оказания мусульманинам помощи многобожникам необходимо выяснить обстоятельства дела. О действиях такого рода Аллах Всевышний сказал: «А тот из вас, кто поступает так, сошел с пути истинного». Однако указанием на неверие подобный поступок может служить лишь в том случае, когда совершается с определенной целью. Хатиб сказал: «О посланник Аллаха, я сделал это не потому, что стремился к неверию после ислама. Дело в том, у любого из твоих сподвижников в Мекке есть родственники, которые защитят их семьи и имущество. А у меня никого там нету. Нет, и я хотел, чтобы это защитило их». Выслушав его, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал: делайте, что хотите, я уже простил вам». Можно указать на два аспекта того, что совершил Хатиб. Первым является та деталь, чего его спрашивали. Необходимо было выяснить, не совершил ли он это, желая, чтобы неверие одержало верх над исламом. Неверие одержало верх над исламом. В подобном случае он, несомненно, заслуживал бы обвинения в неверии и не мог бы рассчитывать на прощение, несмотря на участие в битве при Бадре, поскольку такое дело равносильно вероступничеству. Вторым следует считать то, что в известном смысле он мог оказать многобожникам помощь, что стало бы заблуждением и грехом. Ибо Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, не берите врага моего и врага вашего в друзья. Вы проявляете к ним любовь, а ведь они не уверовали в истину, которая явилась к ним». Аллах Всевышний также сказал: «А тот из вас, кто поступает так, сошел с пути истинного». Все это указывает на то, что необходимость выяснения деталей в подобных делах очевидна. Если же говорить о поддержке многобожников с целью их защиты и совместном выступлении с ними против мусульман, то подобные действия и разъясняли богословы, делают ислам человека недействительным. Подобные вопросы требуют пространных ответов. К сожалению, несмотря на то, что многие соответствующие исследования уже давно проводятся шейхом Абдул-Азизом ибн Базом и шейхом Мухаммадом бин Усаймином, такие вопросы еще чаще задаются снова. И мы опасаемся, что обыкновение обвинять других в неверии так и не будет изжито среди людей. Хариджиты и хариджитские воззрения не исчезнут никогда, если люди сами не будут исправлять себя и не станут проявлять осторожность в чем-то они постоянно будут пребывать в заблуждении. Всем нам следует проявлять осторожность, стараться понять истину, побуждать друг друга держаться ее и не позволять себе порочить наследников, пророков, которыми являются богословы. Хорошо сказал Ибн Асакир в начале своей книги «Указание на ложь клеветника», где он пишет: «Мясо богословов – отравленное мясо, и известно, как поступает Аллах с теми, кто чернит их». Все это очевидно и подтверждается опытом. Да упасет Аллах нас и вас от ошибочных слов, дел и дурных воззрений. Да выведет Он на путь истинный заблудших мусульман и да разъяснит нам и вам истину. Нам необходимо понять, как следует отвечать людям, которые придерживаются иных взглядов по вопросам, касающимся обвинений в неверии и заблуждениях, и пытаются представлять вещи не такими, какими они являются на самом деле. Во-первых, не следует отвечать ложью на ложь, ибо лжи следует противопоставлять истину. Если какой-нибудь человек обвинит вас в неверии, из-за этого мы не должны обвинять в неверии его. И если какой-нибудь человек обвинит нас в приверженности к нововведениям, из-за этого нам не следует выдвигать такие же обвинения против него. В подобных случаях лжи необходимо противопоставлять только истину. И так поступали наши праведные предшественники, являвшиеся имамами приверженцев сунны и единой общины. Во-вторых, необходимо стараться наставлять таких людей на путь истины и думать о том, что какие методы могут оказаться для них подходящими. Если они нуждаются в добром наставлении, необходимо дать им такое наставление. А если нужно разъяснить то, что внушает сомнения, следует дать им необходимые разъяснения, благодаря чему всемогущий великий Аллах, возможно, выведет некоторых из них на путь истины, как вывел он хариджитов через Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Кроме того, во время всех кризисов, смут и бедствий, от которых человек может найти защиту только у своего великого Господа, следует обращаться к нему с мольбами. Тот, кто разорвет связь со своим Господом и перестанет обращаться с мольбами и просьбами о помощи, погибнет. Если даже наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который пользовался поддержкой Аллаха и направлялся к истине посредством откровений, говорил: «О Аллах, соизволение Твоего, направь меня к истине, относительно которой среди людей возникли расхождения. Поистине выводишь Ты на прямой путь, кого пожелаешь». Что же сказать о нас и нам подобных? Мы, конечно же, нуждаемся в просьбах и мольбах в большей мере. Нам необходимо обращаться с мольбами за самих себя и за тех, о ком нам известно, что в подобных вопросах они идут против истины. Однако, даже если кто-либо поступает неправильно, обвиняя в неверии других, заблуждаясь, проявляя враждебность к людям и пороча их, это не значит, что мы должны отвечать тем же. Нет, Здесь необходимо проявлять терпение и обращаться с мольбами за такого человека, поскольку цель ищущего знания состоит в исправлении людей. Они могут прислушаться или же не прислушаться к твоим словам, но обязанность выведения их на путь истины возложена не на тебя, ибо это Аллах указывает его, кому пожелает. Вот здесь длинный ответ от шейха Салих. Аль-Шейх Заллахир, он очень, как говорят, такой известный шейх и обладает очень большим знанием. Советует, чтобы слушать его уроки, если переведены на русском языке, и прочитать его фатва, который мы сейчас только что прочитали. Слова шейха Салиха, аль-Шейха, который, он, как говорится, поставил точки на буквах, как мы говорим на арабском. Давайте сейчас посмотрим последний вопрос, и таким образом еще раз завершаем эту книжку. Да. Решение о подношении богословов. Заявление Умар ибн Салим Мухаммад бин Абдель Латиф и Абдуллах Аль-Анкари, да помилует их Аллах. Необходимо обратить внимание на многочисленные выпады невежественных лиц, которые обвиняют богословов и в заискивании нерадений и отказе от выполнения своих обязанностей, а также утаивание и замалчивание известной им истины. Эти невежественные люди не знают, что возведение хулы на богословов и оскорбление верующих является губительным ядом, свидетельством скрытого недуга и явным грехом. Ведь Аллах Всевышний сказал: «А те, которые обижают верующих мужчин и женщин незаслуженно, понесут бремя лжи и явного греха». Если справедливый человек услышит такие аяты и имеющие тот же смысл хадисы и высказывания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и людей, обладающих знанием и разумом, и поймет, что он предстанет пред Аллахом и будет призван к ответу за все, что он говорит и делает, он остановится и не станет совершать подобного впредь. Что же касается тех, кто восторгается собственным мнением, поддавшись на влияние своего невежества и своих желаний, то у нас нет возможности повлиять на них. Молим Аллаха о благополучии для нас и наших братьев в исламе, ибо это зависит от Него, и Он может сделать это. Конечно, этот вопрос, то есть «Ат-та'ан фи аль-ильм», то есть понижение ученых, это очень большая тема и очень важная тема. К сожалению, вы знаете, что есть эти люди, которые они вообще джахили, которые потакают своим желанием. Они говорят о ученых Ахлиссунна Джамаа, как шейх Ибн Баз, шейх Ибн Усеймин, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Салих Аль-Гудайян, шейх Ахмад Аль-Наджми, шейх Мукбил, Шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, комитет больших ученых и тому подобное. То есть, когда видите таких людей, которые они не уважают ученых и говорят, что ученые они делают или дают фатва, как президент или как король хочет, с такими людьми лучше не общаться и лучше не терять время с ними, потому что они потакают своим желанием. Человек он джахиль, и человек, который он вообще никто, никто. И как, то есть, поэтому надо дать ему советы, надо дать ему наставление, что так неправильно, ты делаешь хибу, тебе не разрешается говорить плохо о мусульмане, а как если ты говоришь вообще о больших ученых из Ахли Сунна валь Джамаа. Это, конечно, фитна, которая она сейчас очень сильно распространялась, именно у приверженцев нововведения, так у такфиристов, потому что я хочу сказать вам, у такфиристов нет ученых. Сейчас, допустим, эти последователи Аль-Каида и Усама Бин Ладен и так далее, ты когда смотришь, у них нет ученых, когда ты даешь им фатава, Ибн Баз, Утеймин, Аль-Фаузан, комитет больших ученых, они их обвиняют. Они говорят, мы не берем фатава от таких ученых. Мы берем фатава от тех ученых, которые умерли давно. Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим, Ибн Катир, допустим, Аль-Захаби и так далее. Они не берут фатава от ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа, потому что у этих людей есть такой принцип. Они пытаются сначала, то есть, отделить людей от наших ученых, то есть они их оскорбляют, говорят про них плохо, приписывают ученые то, что они не говорили, поэтому если он кто-то тебе говорит о ученых, Ибн Бас так и сказал, ты скажи мне, дай мне, где сказано, что Ибн Бас так говорит. Вы найдете, что очень много из этих обманщиков переписывают ученые те слова, которые вообще ученые не говорят. И у них нет ученых, они берут и знают людей, которые вообще никто их не знает, появляются в роликах в интернете, он закрывает свое лицо, или можно то самое показать свое лицо, и заявляет, что он такой человек, или он большой кади, или он большой знающий человек, и потом они от него берут. Поэтому они попадут в такие заблуждения. Ученых надо уважать, надо их любить, надо говорить о них хорошо, надо распространять их работы, их труды среди мусульман. Потому что когда есть фитна, если есть какие-то большие проблемы, касающиеся умма, люди возвращаются к ученым. Понятно? И ученые тогда дают нам правильные ответы. Поэтому мы сейчас на этот вопрос обращаем внимание. Но сейчас, к сожалению, есть проблема, кто эти ученые, как их зовут. Потому что сейчас люди вообще, у них есть, у многих людей, то есть они, человек, если он не ученый, делают из него ученого. Или они берут из ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа и из первенцев нововведения. Это неправильно. Ты должен взять только от ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа и все. И надо знать, что нельзя делать из шейха ученого. Шейх есть, уважаемый шейх, у него есть очень хорошее знание, да, он шейх и так далее. Но когда речь идет о умми, когда речь идет о пролитии крови и так далее, вы сами найдете, что шейхи Ахли Сунна Валь-Джамаа, они молчат. И они говорят, слушайте то, что ученые говорят. Или ждите ответа от ученых. А у приверженцев нововведения, их шейхов сразу дают фатва в тот же день. Появился вопрос, сразу дали ответ на тот же день или через 2-3 дня. А это неправильно. Хорошо, братья и сестры, барак Аллах фикум, джазакум Аллах хайр. Мы по воле Аллаха Азза ва Джалла уже закончили, то есть разборы этой книжки «Ответы мусульманских богословов на вызовы современности». Я сказал вам, что перевод, который он есть в интернете, то есть на русском языке, это перевод первое издание. Первое издание, книжка, она очень маленькая. Потом автор, он сделал второе издание, там добавил очень много фатава. Книжка, она на арабском, то есть, который, второе издание, больше чем 300 страниц. То есть он после того, как сделал второе издание, то есть побольше фатава поставил и сделал очень другие разделы. Он дал эту книжку шейх Аль-Фаузан и шейх Абдул-Азиз Али-Шейх, и они писали, то есть тақдим или рекомендацию для этой книжки. Но альхамдулилля, пока есть на русском то, что сейчас есть, это альхамдулилля. То, что сейчас есть, альхамдулилля, на русском, первое издание, пусть будет, альхамдулилля. Конечно, надо там, если получится, иншаллах, и братья вам переводят второе издание, это будет очень сильная книга, в нем есть очень хорошие фатава, это будет источник для тебя. Хочешь рассказывать кому-то из людей о разных этих современных вопросах, открываешь эту книжку, говоришь вот так и так, Ибн Бас говорит, Фаузан, Комитет Больших Ученых, Альбани, и тому подобное. Если есть у вас вопросы по теме, пожалуйста, пишите брату Джани. Вы знаете, что у нас в комнате вопросы пишутся. А если нет по теме, тогда другие. Ва-ха-ха.